Глава 44. Я начала понимать, что происходит нечто более глобальное, когда однажды вечером, спустившись вниз, увидела Норда, стоящего посреди гостиной, с каким-то письмом в руках. «Норд?» Я позвала его, потому что впервые видела такую глубокую задумчивость на лице этого мужчины. «Всё в порядке?» Он посмотрел на меня, затем опустил руку с листком и стал выглядеть будто бы растерянным. «Суд отменил слушание по делу», — произнёс он. Затем вскрыл второй конверт и, достав оттуда письмо, пробежался по нему глазами. «В попечительстве тоже отказано». «Что?» Пол под моими ногами стал каким-то зыбким. «Такое возможно?» «Я считал, что нет. Хотя давал небольшой процент, что это может случиться». Норт издал протяжный вздох и потёр висок пальцами. «Чёрт!» Он впервые выругался при мне. Норт всегда был предельно сдержан и вежлив, но сейчас получилась такая ситуация, в которой и мне хотелось материться. Отняв руку от лица, Норт посмотрел задумчиво в пространство. «Планы, которые я строил, заключали в себя вашу свободу от государства. Но когда я задумался о таком исходе, то это был единственный план, в котором вас придётся прятать. Видимо, они даже не хотят играть по правилам». «Что случилось?» Услышала я за спиной голос Помпея и обернулась. Альфа спустился по лестнице и проследовал мимо меня. Видимо, он недавно проснулся, потому что был одет немного небрежно. Белая рубашка на нём была застёгнута наполовину, и я нахмурилась, увидев, что Альфа немного сбросил вес. Всего-то за такое время. Помпей подошёл к Норду и забрал у него письма из рук. Пробежался по ним взглядом, нахмурившись. Затем отдал. «Да он напрашивается на смерть», — медленно произнёс Альфа, а затем посмотрел на Норда. «Как видишь, они настроены играть до конца и далеко незаконными методами. Не боишься потерять сторону Веста и всё к ней причитающееся? Тебя никто не сможет защитить». «Если бы я чего-то боялся, я бы не занимал этот пост, мистер Даггер». «И что собираешься делать? Государство не настроено играть с тобой в рамках закона. Тебя, кажется, только что поставили в тупик, а в ближайшее время, думаю, арестуют». «Я это уже понял, мистер Даггер». Норд нахмурился и прижал ладонь ко лбу. Похоже, эта ситуация вызывала у него головную боль. «Что ж, я не хотел идти таким путём, но теперь придётся. Мистер Даггер, мне понадобится и ваше участие, но для начала необходимо хорошо спрятать мисс Мелиссу». После этих слов они оба повернулись и посмотрели на меня. «Чёрт, что? Почему это прозвучало как-то странно? И что они задумали?» «Мисс Мелисса, соберите важные вам вещи, пожалуйста, в ближайшее время». «Я хочу знать, что вы будете делать», — сложила я на груди руки. Затем мой взгляд остановился на Помпее. «Я не могу требовать откровенности от Эйдена, но от тебя, Норд, я ожидаю её услышать. Как минимум, потому что я наследница стороны Веста». «Мисс Мелисса, не могу вам рассказать. Не хочу, чтобы в случае чего вас считали соучастницей». «Что?» Моя бровь изогнулась. «Норд, мне это не нравится». «Мне тоже это не по вкусу, мисс. Но я забочусь о вашей безопасности. Вы серьёзно можете мне доверять». «Да?» Вырвалось у меня более саркастично, чем должно быть. «Норд, я тебе доверяю как никому. Однако вся эта ситуация и ваш разговор напрягают. Хватит. Я не собираюсь сидеть и смотреть, как за меня жертвуют собой другие люди. Мне уже одного человека хватает». Я посмотрела на Помпея, а он на меня. «Что ты собираешься делать, Норд?» «Мисс...» Он вздохнул. «Нам ничего не остаётся, кроме как заставить восстать аристократию. Либо же сторона Веста будет уничтожена, а с ней и судьбы многих людей. Я до последнего не желал этого. Подобное идёт вразрез с моими убеждениями. Я за закон. Мы служим людям, а мои последующие действия, так или иначе, породят хаос. «Ты хочешь избавиться от правительства?» — произнесла я. Норд едва кивнул. «Однако... это возможно?» «Возможно, я потерплю крах, поэтому вас необходимо спрятать. Хотя бы вас я спасу». Я почувствовала, как от злости у меня сжимаются зубы. «Нет, я никуда не уеду, Норд. Я не собираюсь строить свою безопасность на чьих-то костях. Здесь есть много людей, которые мне важны, и я буду бороться до последнего». «Мисс...» «Разговор окончен, Норд», — оборвала я его. «Это мое последнее слово. Чуть позже я хочу, чтобы вы ввели меня в курс дела, а сейчас мне нужно успокоиться». Я раздраженно прошла мимо них к выходу из дома и, оказавшись на улице, хлопнула дверью. Подошла к ограждению на террасе и, облокотившись, прикусила ноготь на руке. Чёрт. Чёрт, чёрт, чёрт. Я не могу оставаться в стороне. Я обещала верить Норду, обещала верить Эйдену. Но в данном случае стоит только представить, что их убьют, а я в это время буду дышать, жить, есть где-то в отдаленном уголке страны, как меня начинает тошнить от собственной слабости. Я Омега. Чёрт, и что? Пусть голод и сказал, что я вела себя как девчонка, когда собирала стаю и общалась с Помпеем. Но, чёрт побери, кто не совершает ошибок? Да, я признаю их. Я принесла Помпею кучу проблем. Но, клянусь, сейчас я костьми лягу, чтобы этого не допустить еще раз. Я вздрогнула, внезапно увидев тень сбоку, и повернулась. На меня с интересом смотрел Война, зажав дымящуюся сигарету между пальцев. Я вытащила ноготь изо рта. Блин, он все это видел, в каком состоянии я выбежала и как начала грызть ногти от волнения. «Ну и что ты пялишься?» На лице Войны появилась усмешка. «Да все думаю каждый раз, встречая тебя». Он глубоко затянулся и запрокинул голову, выпуская вверх дым. «Как я не догадался, что ты всего лишь Омега?» «Подумай. Тебе это иногда полезно». «Ха!» Он усмехнулся. Затем опустил взгляд на меня. «Смотрю, ты нервничаешь. Дать сигарету?» «С чего ты взял, что можешь так дружелюбно со мной общаться?» Вздохнула я. «Блин, я хотела подышать воздухом и привести мысли в порядок, но вместо этого пересеклась с тем, с кем не очень-то и хотелось. Война — тот еще сукин сын. Каждый наш разговор, длящийся дольше 30 секунд, приводил к какому-нибудь дерьму. Если Помпей и Вавилон заключили мир, преследуя одну цель, то это не значит, что мы с тобой стали приятелями. Так что будет круто, если ты захлопнешься, Война, и мы постоим молча». Я замолчала, потому что Альфа подошел к месту, где я стояла, и тоже облокотился на деревянную поверхность перил рядом со мной. До меня донесся терпкий запах дыма от его сигарет, и я почувствовала, что моя бровь изгибается в немом вопросе. «Какого хрена?» Альфа перевел на меня взгляд. Похоже, эта ситуация его немного веселила, хотя меня — нет. «Так тебе дать покурить?» «Боже!» — вырвался у меня вздох. «Давай!» Он протянул мне уже зажженную сигарету, и я приподняла брови. «Дай мне новую. Эту ты уже облизал». «У меня последняя, и я не имею привычки облизывать сигареты». «Чёрт с тобой!» Цыкнула я, забирая у него сигарету, и попыталась затянуться. Едкий дым наполнил рот и легкие, и я закашлялась. Господи, ну и гадость он курит. Однако это ударило мне в голову, и страх вместе с тревогой как-то отступили на второй план. Я сделала еще одну затяжку, пока не закружилась голова и отдала сигарету Войне. «Спасибо». «Да не за что». Я побарабанила пальцами по дереву. «И что дальше?» Как-то не привыкла я общаться с ним без оскорблений и агрессии. «Как Вавилон?» Вырвался у меня вопрос, в ответ на который Война опустил веки, словно это его позабавило. «Да нормально. Живёт себе. Чё там случилось, что ты выбежала и начала грызть пальцы?» «Ничего нового», — мрачно ответила я. Просто все катится в какую-то жопу. В принципе, ты узнаешь и так от Помпея». «Так это давно так». Война развернулся, прислонившись к ограждению спиной, и как-то стал занимать намного больше места. Теперь его плечо подпирало меня, но, похоже, Альфа даже не думал отодвигаться. «Смысла нервничать нет. Все равно мы все сдохнем однажды. Не хочешь со мной выпить?» Я уставилась на него. «Ты со мной подружиться пытаешься, что ли?» Он повернул в мою сторону голову и посмотрел свысока и с тенью хмылки на лице. «Я просто не воюю с омегами. Какой смысл тебя третировать? Была бы ты альфой, я бы тебе сломал сейчас пару пальцев, чтоб не сдох безнаказанным, и укоротил бы тебе еще язык». «Пф», — вырвалось у меня. «Ты и так со мной омегой не мог справиться, а уже раскатал губу на сломанные пальцы. Получил бы еще парочку шрамов и уполз бы зализывать их». На лицо войны наплыло ироничное выражение. Несмотря на тень, падающую на него от деревьев вокруг, казалось, что его глаза блеснули золотом. «Нуб, ты даже сейчас не следишь за словами. Если бы ты не принадлежала Помпею, я бы поставил тебя сейчас на колени и показал бы, кто здесь папочка. Выёбываться на Альфа опасно. Тебя этому никто не научил?» «Я бы, бла-бла-бла. Либо ты сейчас замолчишь, либо я воткну пальцы в одну из дырок, которые проделал в тебе смерть». «Не будь насрать, потому что они уже зажили». «Самое время расковырять». «Так что насчет выпить? Мне кажется, это веселее, чем тыкать в кого-то пальцами. Если, конечно, это не буду я делать с тобой». Он поднес руку к подбородку и усмехнулся, а меня передёрнуло. «Боже, заткнись. Жаль тебя обламывать, но мне нельзя. Есть вероятность, что я могу быть беременной». Война, немного приподняв одну из бровей, посмотрел на мой живот. «Омеги не рожают больных детей. У них бывают проблемы, но не такие». «С чего ты взял?» «Никогда еще такого не было. В курсе, что в борделях чего только не употребляют, а некоторые омеги и во время жизни с Альфой пытаются отвлечься алкоголем и наркотиками от происходящего. Но никто еще не видел последствия». «Откуда ты это знаешь?» — усмехнулась я. «Вряд ли тебе государство выделяло омегу или пускало в бордель». «Отец рассказывал». «А-а-а. Так что, убедил тебя?» «Ладно». Я прикрыла глаза. «Какая разница, с кем сейчас отвлекаться от происходящего звездеца? Давай же, наливай». «Тогда нам туда». Война указал пальцем в сторону столика на террасе, на котором стояла одинокая бутылка вина. В ее стеклянных сторонах отражались блики закатного солнца. Я тяжело вздохнула. «Окей. Как-то никогда не думала, что буду напиваться с войной. Мне казалось, что однажды мы с ним друг друга убьем при очередной встрече. Это было бы самым логичным завершением наших отношений. Хотя пьянством это назвать было сложно, потому что Альфа, в отличие от меня, пил намного больше. Несмотря на это, я все равно немного опьянела. Честно говоря, я думала, что наши отношения были бы другими, будь война на стороне Помпея. Он тот еще ублюдок с грязным языком и любитель перемыть другим кости. Поэтому, вероятнее всего, я бы сблизилась с ним, а не с молчаливым смертью, почувствовав родственную душу. Что я не умела держать язык за зубами и легко заводилась, что он. И как бы он ни называл меня в те времена сучкой, намекая на мое девчачье поведение, но сам он был то еще сучкой, выложившей мне сейчас все про всех. «И потом она меня, короче, спросила про этот шрам. Типа, ого, ты любишь играть пожёстче? Кто тебе его оставил? И я...» Болтающий война поднял внезапно взгляд поверх моей головы, и он тут же помрачнел. «Чё тебе надо? Не мешай». Я обернулась. Чёрт, я даже не заметила, как за разговором с этим придурком пролетело время и уже здорово стемнело. На террасе горели уже фонари, и позади меня стоял смерть, полускрытый в тени. Тем не менее, Выражение его лица я увидела. Он смотрел на меня так, словно хотел узнать, какого чёрта тут происходит, и не совсем доверял тому, что видит. Ох, ну да. Я ведь сидела с войной. «Нужно поговорить», — произнёс смерть, а война вздёрнул брови. «Отъебись и найди себе другого собеседника. Не видишь, что мы заняты?» Смерть бросил на него предостерегающий взгляд, а война ответил ему вызовом в глазах. Между ними явно полыхнуло напряжение, которое я почувствовала кожей. Запахло предстоящей стычкой, и, вздохнув, я поднялась из-за стола. «Ладно, давай договорим попозже», — сказала я войне. «Вероятно, это реально важно». «Начинается», — хмыкнул Альфа и забрал со стола бутылку, поболтав в ней остатки вина. «Окей, иди». Когда мы со смертью отошли, он произнёс. «Это было опасно». «Разговор с войной?» — отозвалась я. «Брось, мы нормально поболтали. Он служит сейчас Помпею, так что вряд ли он стал бы что-то делать. У него же всё на лице написано». «Не лучший выбор собеседника». Смерть, конечно, знал его лучше меня. И я не собиралась сейчас спорить, а просто поинтересовалась. «Давай забудем. Что случилось, что ты позвал меня?» Альфа остановился. Затем передал мне какие-то книжечки, и, открыв их, я увидела, что это документы на чужое имя. На меня смотрела девушка почти моего же типажа, но совершенно незнакомая. «Спрячь пока». «Смерть». Я закрыла паспорт. «Я не собираюсь убегать. Я не хочу жить, лишившись всех, кто меня окружал». Альфа ответил мне тяжёлым взглядом, но я не остановилась. «Это моё решение. Пусть я Омега и не имею столько силы и власти, как Альфы, однако я буду всё делать на пределе своих сил и не позволю никому жертвовать ради себя. Я надеюсь лишь только на то, что вы протянете руку, когда мы будем стоять рядом». «Помпей тебе не позволит». «Я не какая-то Омега, которой можно позволить или запретить. Я его истинная, и его жизнь мне дорога. И я буду стоять всегда за его спиной, защищая». Смерть отвёл взгляд, посмотрев в сторону. Сейчас я не знала, о чём он думает, но я понимала, что ему не нравится то, что я говорю. «Я бы всё равно не позволил». Я подняла руку и прикоснулась к его плечу. Альфа опустил взгляд на мою ладонь. «Просто поверь мне. Всё будет в порядке. Иногда необходим всего лишь один маленький, слабый винтик в конструкции, чтобы она не развалилась, не так ли? Всё будет хорошо, смерть». Я провела по его руке, успокаивая. А затем покинула его, оставив одиноко стоять возле двери. Паспорт я всё же спрятала, поднявшись в свою комнату. Затем, сидя на корточках возле ящиков, прижала руки к горящим щекам. Алкоголь всё ещё был в моей крови, а болтовня с войной позволила тревоге отступить. Я чувствовала себя иначе, чем последнюю неделю. Чёрт! Мысли, которые появились у меня в голове, заставляли сердце биться быстрее. О чём я думаю, чёрт побери? Это на меня не похоже. Надо было раньше напиться. Я выпрямилась. Затем, развернувшись, вышла из комнаты и направилась в сторону, где располагалась комната Помпея. Остановившись перед дверью, я тихо постучала. Шаги я не услышала, но дверь спустя несколько секунд открылась, и я увидела на пороге Помпея. Похоже, он собирался в душ, потому что рубашка на нём была расстёгнута. Я уже видела похожую картину с утра, но мой взгляд снова сполз на мышцы его живота. Только теперь я думала не о том, что он похудел. «Что случилось, Лиса?» — поинтересовался Альфа, а я, подняв ладонь, положила её на пресс, ощутив прохладу и гладкость кожи. Лицо Помпея потеряло прежнюю расслабленность, и он приподнял немного брови. «Я соскучилась», — сказала я, втолкнув Помпея в комнату. Мне бы это не удалось, но он мне поддался, поэтому мы оказались внутри, а я ногой закрыла дверь. Ты обещал не избегать меня, поэтому я пришла к тебе». Мои ладони нагло скользнули врозь, разводя полы рубашки Альфы и трогая его тело. «Послушай, мне кажется, ты похудел. Как ты себя чувствуешь?» «Чёрт, почему я раньше не осознавала, что у меня в руках? Я что, сумасшедшая? Это же Помпей, Альфа, которого я так хотела заполучить целых 8 лет моей жизни. Я воровала его одежду и проводила с ней течку, представляя, как он раздевает меня, прикасается ко мне, принадлежит мне. Чёрт, почему, когда мы сошлись, я так странно вела себя, отталкивая, ненавидя? Почему я вообще не сказала ему, что я Омега? До всех этих событий я ревновала, злилась, терпела, глядя на то, как чужие руки трогают то, что принадлежит мне. Всего 2 слова. И всё. Эти глаза, эти сияющие волосы, словно золото, это тело, это лицо, всё бы принадлежало только мне. Никто бы к этому не прикоснулся. Это было бы моим. Моим. Моим, моим, моим. Я ощутила, как сердце колотится где-то у горла, едва не выпрыгивая. Мои руки горели, прикасаясь к Альфе. «Раздевайся, Эйден». Вылетело у меня изо рта, и я потянула рубашку, стягивая с него. В этот же момент Помпей перехватил мои руки. «От тебя пахнет алкоголем. Ты что, пьяна?» Я выпила немного с войной. «И что?» Чёрт, я чувствовала запах Альфы и внезапно поняла, что мои руки дрожат. Какого чёрта он медлит? «С кем?» — услышала я недоверчивую усмешку. Альфа схватил меня за подбородок и поднял лицо, посмотрев в глаза. Его брови были иронично изогнуты. «Повтори». «С войной. Мы чуточку выпили и поболтали». «Ты серьёзно?» Я высвободила руки и обняла Альфу, прижавшись лицом к его груди и вдыхая запах. Затем потёрлась щекой, носом, словно впитывая его в себя, вдыхая, наслаждаясь. Руки скользили по его телу, сжимая мышцы и наслаждаясь их рельефом. «О, это моё. Моё. Этот красивый Альфа только мой, поверить не могу». У меня была возможность хоть каждый день его трогать и наслаждаться. Почему я этого не делала? Я скользнула одной ладонью к бедру и сжала его. Потрясающе, вот это мышцы. «Элиса!» Упало на меня достаточно холодное замечание Альфы, когда я потянулась к поясу брюк, потому что зачем они нужны? Хочу обнажать это тело сантиметр за сантиметром и любоваться. «Хватит! Ты пьяна». «И что?» Я сгребла Помпея за рубашку и дёрнула к кровати, пытаясь увести вместе с собой. Но он остался стоять, как вкопанный. Чёрт. Я обернулась на него. «Иди сюда». «Я не собираюсь с тобой ничего делать, пока ты не отвечаешь за себя». «Не болтай. Это мои истинные желания. Просто алкоголь помог мне их осознать». «Отлично. Как протрезвеешь, у тебя будет шанс выразить их, будучи в ответе за свои действия». Я уставилась на него. «Господи, что за заморочки? Когда во время гона он 3 дня изматывал меня или, не сдержавшись, раздевал и трахал между бёдер, ещё когда на мне была метка, что-то он не задумывался о моём состоянии?» «Эйден», — тихо произнесла я и потянулась одной рукой к своему платью, спуская лямки, обнажая себя. На мне было надето красивое полупрозрачное бельё. Как хорошо, что сегодня я решила надеть красивое. Альфа в этот момент опустил взгляд, и у него вырвался смешок. «Чёрт, что смешного? Как ты можешь смеяться? Только не говори, что из-за разрыва метки у тебя теперь не стоит». «Это не так, Лиса». Помпей так и не стёр усмешку с лица, но она немного изменилась. «Поэтому... не провоцируй». «А если я хочу?» Я потянулась к его лицу и замерла в сантиметрах от губ. Он опустил взгляд на мои. «Я не хочу бояться того, что случится завтра, и жалеть о чём-то, что не сделала. Поэтому давай будем друг с другом так, как должны были. Делать то, что всегда желали». Золотой ободок в глазах Альфы потемнел. Улыбка исчезла с его лица, и он секунду смотрел на меня, словно взвешивая мое предложение. Затем наклонился, преодолев разделяющие нас сантиметры, и поцеловал, скользнув языком внутрь рта. Я обхватила лицо Альфы, не давая шанса отстраниться и передумать. Жар прошел между нашими телами, распаляя и позволяя нашим сердцам вспыхнуть. Мы целовали друг друга самозабвенно, прикусывая и язык, и губы, нежно и яростно, горячо прикасаясь. Я трогала его волосы, пропуская их сквозь пальцы, проводя ладонью по затылку, по крепкой шее, мышцам плеч, сняв с него рубашку и бросив ее на пол. Помпей стянул с меня платье, затем покрыл поцелуями шею и, спустившись ниже, снял с плеч лямки белья, а затем содрал его вниз, оставив обнаженный. Развернув меня рывком, он уложил меня на стол позади и, нависнув, медленно лизнул от живота до груди. Затем поднял на меня взгляд и остановился перед моим лицом, увидев, что я тяжело, срываясь, дышу. «У тебя случайно не течка? Твой запах». «Значит, теперь тебе придется мучиться 3 дня». Прервала его я и провела внутренней стороной бедра по его, а затем уперлась коленкой в его напряженный член, натягивающий ткань штанов. «Эйден, я хочу, чтобы ты вошел в меня. Хочу ощутить тебя внутри. Хватит уже останавливаться. Просто давай обладать друг другом». Он прикрыл глаза, усмехнувшись. «Блядь, ты не представляешь последствия твоих слов». Он сцепил мои руки и завел их над головой, прижав к столу. Затем я услышала шорох ткани, и спустя секунду дыхание перехватило. Альфа медленно, остро вошел в меня, заполняя. Наши бедра прижались друг к другу. Мое лицо горело от возбуждения, и я чувствовала, как по виску стекает капелька влаги. Сорвался у меня стон. «Эйден, пожалуйста, я хочу принадлежать тебе». Эти слова шли от всего сердца. Я правда хотела принадлежать ему. Видеть такое же желание в его глазах, какое сейчас кипело во мне. До самой смерти. И пусть последним, о чем я буду думать в конце жизни, будет именно он. Хочу умереть, держа его за руку. Даже если мы еще 100 раз обидим друг друга и совершим непоправимое. Альфа наклонился, поцеловав меня, а потом отстранился, сказав в губы. «Ты и так принадлежишь мне, Лиса. Всегда».